Весь следующий день Хейт корпела над камнем. Инструменты как будто сдались, начали слушаться лучше. Пришло понимание, когда лучше сделать усилие при нажатии, где лучше ослабить нажим. Как ударить, чтобы не сколоть лишнего? Как вести линии в камне? Игровая механика пошла навстречу девичьим рукам, очевидно упрощая работу. В реальности она уставала бы куда быстрее. Точность в движениях терялась бы, что неизбежно вело бы к огрехам. Здесь же шкала бодрости определяла усталость. А с показателем выносливости, на кою завязана была полупрозрачная полоска бодрости, у игрового аватара художницы был полный порядок. Третий, четвертый, пятый и шестой дни прошли в том же ключе. Художница отключила все оповещения, скрыла клан-чат, поставила запрет на почту. Это после того, как явилась ее вредная фея с несвоевременным посланием. И резец в руке Хейт чуть не загубил тщательно прочерчиваемую складку на ткани из белого мрамора. Она даже доступ к недрам горы покоя для всех, кроме себя, временно заблокировала, чтобы никто и никак не смог ее отвлечь. Грандиозная работа прерывалась только таймером. Малявки сами себя не накормят и не выгуляют. Без ограничителей она бы и вовсе не отходила от стены. Возможно, даже спала бы возле мраморной композиции. Это был вызов себе. Живопись и скульптура имеют разные принципы формообразования. Живописец наносит на чистый холст мазки. Он творит, прибавляя. Скульптор же отсекает ненужное, лишнее. Он убавляет. Художник действует в плоскостном представлении. Ваятель – в объемном. Опять же, получить азы и освоить вид искусства – две большие разницы. И все же образы требовали воплощения, а воображению малоинтересны были трудности реализации. Я так вижу, так и будет. Внутренний голос объединился со внутренним взором Хейт. На седьмой день она шлифовала неровности, отходила от преобразившейся стены на разное расстояние, снова и снова отыскивая признаки незаконченности, несовершенства, и устраняла. Хейт затруднялась с расчетом, сколько бы заняла такая же работа в мире реальном, но явно больше недели. Скорее, счет шел бы на месяцы, с ее-то навыками. И очень сомнительно, что итог сравнился бы с тем, что она сумела воплотить в этом уголке игрового мира. Здесь все же получилось. Художница убрала инструменты, сделала несколько шагов назад, деактивировала свет во мгле, который поддерживала все эти дни. Ждала, что пещера тут же погрузится в полумрак. Однако... Светлячки! Такое множество скопилось их возле стены, что тянуло описать их число как тьма тьмущая, вот только применимо к светлячкам. Наисветлейший свет... Облако светящихся насекомых двигалось, и в колыханиях света казалось, что две фигуры барельефа дышат, их пальцы дрожат, складки их одеяния и длинные волосы колышутся на ветру. В черном мраморе Хейт воссоздала темную эльфийку. Красивую, горделивую, статную. Не просто эльфийку, их богиню Ашеа. Белый мрамор достался рослому мужчине, Балеону Милосердному, как его представила художница на основании одной гравюры. Белая порода находила на черную. Полы и рукава одежды, рукоять меча и даже длинные волосы человеческого бога выдвигались вперед. Свет всегда напорист. Черный мрамор лишь лентами в волосах ластился к белому. В остальном же стоял ровно и гордо. Тьма наступает мягко, но неотвратимо. Две фигуры соприкасались кистями вытянутых рук, и взглядами, и волосами, и краями одежд, разделены и едины. Столетия с эпохи сотворения мира минули, но два божества по-прежнему смотрят друг на друга. Художница снова подошла к стене, улыбнулась. С облегчением, каким-то детским умиротворением и благоговением. И приложила к стене личную печать. Отклика от системы пришлось немного подождать. «Вы желаете дать название скульптурной композиции?» «Почему бы и нет?» — пожала плечами Хейт и вывела стеклянным пером в предложенном для заполнения поле слово «Верность». Особое достижение разблокировано. Созидатель. Есть те, кто принимает мир таким, каков он есть. Есть и такие, кто несет миру хаос и разрушение. И есть те, кто меняет мир созиданием. Мудрость повышена на 100. «Такими темпами я стану очень мудрой», — девушка хмыкнула. «Черепахой. Потому что ничего снова не успеваю». Творческий порыв, воплотившись в форму, схлынул. И накатило понимание, сколько всего полезного и нужного для развития персонажа она пропустила за эту неделю. Ладно, ремесла и физические занятия. Это можно нагнать со временем. Эвент. Она так увлеклась, что не посещала лестницу в небо. И друзья. Стоило разблокировать почту, как одна ершистая фея буквально завалила Хейт посланиями. А сразу после этого зависла перед скульптурной композицией, кою исправно освещало облако из светлячков. «О-о-о!» — то и дело выдыхала фейка. «Во!» Автор композиции разгребала ворох писем. Оказалось, что многие всерьез обеспокоены пропажей клан-лидера. Она вроде как есть, живая, в онлайн выходит. А достучаться, дописаться до нее нельзя. Обиделась? И такие предположения в записках встречались. Гномка, судя по тону целой пачки посланий, сначала была в удивлении, затем в гневе, затем в панике. Потом смирилась с тем, что доступ в недра горы покоя заблокирован. И дала отмашку на строительство каменного здания впритык к горе. В конструкции предусмотрели закрытое помещение, где Массакре решила установить портальный камень. Пройти из зала с камнем, пока только с местом под него, можно было либо на открытую веранду, с которой открывался замечательный вид на долину, либо в пещеру, тем, у кого есть допуск. Домики для работников Манора также успели возвести и частично обустроить. Фара заселилась. Уже начала трудиться на благо клана и своей госпожи. А саму госпожу очень ждут в Велигарде. Очень-очень-очень ждут. Завтра. Коротко обозначила на бумаге срок прибытия в родной город Хейт. Феечке пришлось отвлечься от созерцания мраморных изваяний и заняться выполнением непосредственных обязанностей. «Не сегодня», — мысленно дополнила художница. После того, как работа была завершена, навалилась усталость. Не физическая, моральная. Вроде бы, кто ей эти виртуальные боги? Однако на запечатление их образов в камне ушло подозрительно много душевных сил. «Выход!» — тихонько отдала команду Хейт. В миг перехода ей показалось, что одна из теней слева дрогнула. Дома было тихо. Не лаяла псина, не вели волнистики. Тишина холодным острым когтем полоснула по душе Вероники, вернула на мгновение в те дни, когда она только-только осталась одна в этих стенах. В тишине. Потом, со временем, с каждым новым прожитым в пустых, лишенных родных голосов и семейного тепла в стенах, эта тишина стала броней для Ники. Тишина ограждала от мира, от цинично расчетливых взглядов, от неловкого сочувствия, от сознания собственной беспомощности. Затем она привыкла разговаривать сама с собой, со своими картинами, чаще всего с портретами. Но и другим работам доставались комментарии вслух. А потом в ее жизнь ворвались Вив, а следом за нею Зеленкин. Соседушка с подруженькой, не сговариваясь, принялись наводить шум и гам. Тявкалка, опять же. Но это хотя бы временно. Порой для Вероники их становилось много. Хотелось снова укутаться тишиной. «Ну, что вы такое натворили? Что аж затихарились? А, бандиты пернатые?» С нарочитой суровостью вопросила Ника. «Говоря с попугаями, как с людьми, ты странный человек, но ближе к концентричности, чем к психопату. Говоря с пустотой или с неодушевленными предметами, ты куда как страннее. Разные грани помешательства, от легкого и безобидного до глубокого и неизлечимого. Вы, хозяйка пернатых бандитов, начала было очередной шутливый выговор, но осеклась. Вив бегала туда-сюда по одной из нижних жердочек их с Зеленкиным клетки. Крылышки птицы были расставлены в стороны и подрагивали. А мальчик лежал на дне клетки неподвижным зеленым комочком. «Малыш!» Руки Ники задрожали так сильно, что она чуть не выронила маленькое тельце. «Как же так?» Слезы потекли по щекам. «Прости!» «Чив?» Среагировала на движение и звуки Вив. «Прости!» Повторила Вероника уже для пернатой девочки. «Я не уберегла твоего друга! Я бесполезна!» Уже на кухне, вдали от пытливого взгляда черный глаз Вив, Ника деревянными от холода пальцами вбивала в поисковике на экране мобильного вскрытие попугая. Она должна знать причину, точную причину, кроме очевидной, не уделяла должного внимания. Чтобы знать, не грозит ли беда и синей птице, которая однажды присела на надкушенное яблоко. Поплакать над пернатым другом можно в будущем и пожелать ему мягкого облачка и яркой радуги, как подсказали выпавшие в поисковике тематические сообщения. А здесь и сейчас холод был даже помощником. Выяснилось, что услуги такие оказывают. Не так, чтобы дешево, но вопрос цены тревожил девушку в последнюю очередь. Она отвезла коробочку с тельцем в клинику, заполнила форму, молча отдала картонку сотруднице. Пропустила мимо ушей дежурные слова о сочувствии. Вернулась. Выгулила Тосю. Аня вчера еще предупредила, что не сможет. Юбилей у отца. Уважительный повод. И только после всех этих действий Вероника решила зайти в комнату к оставшейся в одиночестве птице. Шум крыльев. Плавный полет осколка синего неба по комнате, и на руке сидит Вив. Почти как тогда, на набережной. Чув! Твой, наш дружочек на радуге. Слезы хлынули, словно прорвало невидимую плотину. С ним она станет еще ярче. Дверной звонок затрезвонил, как всегда, не вовремя. Ника аккуратно пересадила птицу на ветку, стерла влагу со щек и пошла отпирать дверь. «Вероника, здравствуй!» Соседка из квартиры напротив растянула напомаженные губы в притворной улыбке. «Со мной связалась Антонина Павловна с третьего этажа. Представляешь, ее на той неделе увезли на скорой. Инфаркт. К счастью, обошлось. Днями ее выпишут». «Рада за нее», — выдавила из себя девушка. Драматическая пауза и выразительный взгляд четко намекали на необходимость выдать некую реакцию. И вроде как ее ответ приняли с благосклонностью. Впрочем, на последнее Нике было начхать. «Я так поняла, что собака ее, болезной, каким-то образом оказалась у тебя?» Наклонила голову к плечу соседка. «Так ли это?» «Каким-то образом», — царапнула слух. Вероника вспомнила, как больше часа рыскала по дворам, доставала прохожих с расспросами, а ведь она терпеть не может обращаться к людям с позиции просителя. Как собиралась расклеивать объявления. Оказалось. «Тося у меня. Похоже, ростки дипломатии, посеянные виртуальным учителем, дали всходы и вне игрового мира. Ждет возвращение хозяйки, которой должны были дать мой номер для связи, если что. Осталась вне озвучки. Животина услыхала свое имя и зашлась привычным уже тявканьем. «О, это такое облегчение!» — всплеснула руками с ярко-розовым маникюром соседка. «Завтра навещу ее. Вот радости-то будет!» Забрать собаку на передержку до выписки хозяйки этой даме... Ника тщательно старалась вспомнить ее имя-отчество, но дальше имени Мария не вспоминалось. В голову не пришло. Бес с нею, с благодарностью. «И спасибо, — говорить должна хозяйка, а не это густо размалеванное передаточное звено». И комок шерсти спасался не ради признания заслуг. Домашнее животное на улице без хозяина обречено, и даже наиглупейшая тявкалка не заслужила такой участи. Если вам внезапно показалось, что люди могут быть лучше, чем вы о них думали, ущипните себя. Вам действительно показалось. Ника прислонилась спиной к захлопнутой двери. Остаток вечера Вероника провела с Вив. Птица буквально не отлипала от своей бескрылой, и владелица позволяла той делать все, что вздумается. Хочется свить на макушке гнездо из волос? Да пожалуйста. Погрызть кончик уха? Потерпим, не так уж чувствительно. Бегать по рукам, пересчитывая клювиком родинки на коже? Развлекайся, малышка. Она не в силах была вернуть пернатого сердечного друга, но скрасить одиночество вполне.